Я уже писал вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам-англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие. Сталин указал на то, что немцы имеют на Восточном фронте 147 дивизий и могли бы без ущерба перебросить 15-20 дивизий в помощь своим войскам на Западе. Однако они этого не делают, продолжая с остервенением драться за какую-нибудь малоизвестную станцию, а на Западе без всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. «Что касается моих информаторов, — продолжал Сталин, — то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле». Вопрос этот был закрыт примирительной телеграммой Рузвельта, поступившей в Москву 13 апреля. В ней говорилось: «Благодарю вас за ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении Бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся». Это была не только заключительная депеша, касающаяся Бернского инцидента, но и вообще последняя телеграмма президента Рузвельта. Он отправил ее 12 апреля за несколько часов до своей кончины. Смерть Рузвельта. В посольстве США в Москве проходил прием, посвященный отъезду одного из сотрудников в Вашингтон, когда около часа ночи Гарриман получил известие о кончине президента. Посол ничего не сказал гостям, а лишь попросил их разойтись. Когда все покинули Спасо-хаус, посол позвонил в Кремль наркому иностранных дел Молотову и известил его о печальном событии и попросил приема. Однако нарком настоял на том, чтобы, несмотря на поздний час, самому приехать в резиденцию посла США на Арбат. Вскоре Молотов уже входил в парадную залу особняка, где на мраморной подставке был помещен большой портрет Рузвельта, обрамленный крепом. К стоявшему тут же государственному флагу Соединенных Штатов была прикреплена черная лента. «Молотов выглядел очень озабоченным», — сообщал Гарриман об этой встрече в Вашингтон. «Он провел некоторое время в посольстве, говоря о той роли, которую президент Рузвельт сыграл в ходе войны и выработки планов на послевоенное мирное время, а также о том уважении, которое маршал Сталин и все русские люди питали по отношению к нему. Молотов подчеркнул также, что маршал Сталин очень высоко ценит визит президента в Ялту». Затем Гарриман перевел разговор на президента Гарри Трумана и заверил Молотова, что новая администрация будет продолжать политику президента Рузвельта. Провожая наркома, Гарриман попросил устроить для него встречу с маршалом Сталином, по возможности в тот же день. В своем послании новому президенту Гарриман указывал, что намерен заверить Сталина в преемственности политики США и в том, что с американской стороны будут приложены все усилия к тому, чтобы развивать отношения с Советским Союзом в духе Крымской конференции. Разумеется, такого рода заверения носили скорее характер протокольной акции. В действительности же Гарриман не мог не понимать, что появление нового хозяина Белого дома, к тому же такого, как Труман, антипатия которого к советской стране была широко известна, внесет коррективы в практическую американскую политику, причем именно в сторону ужесточения. Не случайно в этой же телеграмме он поставил вопрос о своем приезде в Вашингтон, чтобы на месте сориентироваться в обстановке.